В этом саду они казались в два раза страшнее, чем в любом другом месте. Я вспоминаю одну. О, это неважно. Я всегда думал, что здесь легко встретить дьявола. А я еще хочу пожить. Однако все это не имеет отношения к делу. Надо работать, болтать некогда. Марья охватывала все большее возбуждение. «Ах, да, полиция!» — сказал он. «Да, здесь еще многое предстоит сделать в практическом смысле. Вы, я думаю, позволите мне взяться за дело. Вы пойдете со мной, мистер Броуз? Мистер Пейдж, не будете ли вы любезно остаться телом до нашего возвращения?» «Зачем?» — спросил практичный Пейдж. «Так обычно делается. Ах, да, будьте любезны, дайте мистеру Пейджу ваш фонарь, мой друг. А теперь пошли». Фарни Клоус не было телефона, когда я здесь жил. Но сейчас, полагаю, есть. Хорошо, хорошо, хорошо. Нам также нужен доктор. Он вырвался вперед, ведя за собой Барроуза, а Пейдж остался у пруда с останками Джона Фарнли. По мере того, как проходил шок, Пейдж озирался в темноте и размышлял о вопиющей бессмысленности и загадочности трагедии. И все же самоубийство обманщика было достаточно простым объяснением. Его беспокоило то, что он так ничего и не добился от Марьи. Для Марьи было бы достаточно просто сказать: «Да, это, несомненно, обманщик. Я знал это с самого начала». Да и весь вид Марьи, кажется, свидетельствует о том, что он думает именно так. Но он не сказал ничего. Может быть, дело просто в его любви к тайнам? «Фарнли!» — вдруг произнес громко-громко Пейдж. «Фарнли, вы меня звали?» — спросил голос почти у него под рукой. Эффект этого голоса во мраке был таков, что Пейдж отскочил назад и чуть не споткнулся от тела. Фигуры и очертания были полностью скрыты ночной темнотой. За звуком шагов песчаной тропинки последовал шорох спички. Пламя вспыхнуло над коробком, зажатым в обеих руках, и высветило над тисовыми кустами лицо истца Патрика Гора или Джона Фарнли, глядящий на берег пруда. Он несколько неуклюже прошел вперед. Истец держал в руке тонкую сигару, наполовину выкуренную и погасшую. Он засунул ее в рот, осторожно поджег и поднял взгляд. — Вы меня звали? — повторил он. — Нет, — мрачно произнес Пейдж. — Но хорошо, что вы ответили. Вы знаете, что произошло? — Да. — Где вы были? — Гулял. Спичка догорела. Пейдж слышал его слабое дыхание. То, что этот человек потрясен, не вызывало сомнений. Он подошел ближе, в углу его рта дымилась сигара. — Бедный плут! — произнес истец, опустив глаза. И что-то в нем все-таки вызывало уважение. Мне даже немножко жаль, что я все это затеял. Я нисколько не сомневался, что он принял пуританскую веру своих предков и провел много лет раскаиваясь, управляя имением. В конце концов, он мог продолжать игру и стать лучшим помещиком, чем стану когда-нибудь я. Но ложный Джон Фарнли оказался ничтожеством, не выдержал и сделал это. Что, это самоубийство? Несомненно. Истец вынул изо рта сигару и выдохнул клубящееся облако дыма, похожее в темноте на призрак, принимающий странные очертания. Полагаю, Мария сравнила отпечатки пальцев. Вы присутствовали на маленьком допросе, учиненном им. Скажите, вы заметили, когда наш покойный друг допустил промах и выдал себя? Нет. Пейдж вдруг понял, что взволнованный вид истца вызван не только потрясением, но и другими эмоциями. Марии не был бы самим собой, несколько сухо произнес истец, если бы он не задавал вопросы ловушки. Он всегда баловался этим. Я ожидал этого и побаивался. Нет ни ловушки, а того, что я что-нибудь забыл. Вы помните его вопрос? Что такое красная книга Аппина? Да, его оба что-то написали. Конечно, никакой книги не было. Мне следовало бы поинтересоваться, какую чушь написал мой соперник. Ситуация стала более интригующей, когда Мари с торжественным лицом совы подтвердил, что ответ правильный. И это подтверждение ввергло моего противника почти в панику. Ах, будь все это проклято! Он замолчал и горящим кончиком сигары начертил в воздухе что-то похожее на вопросительный знак. Ну, что ж, посмотрим, что сделал с собой этот бедняга. Дайте мне, пожалуйста, ваш фонарик.